и готов к и много чем еще. Нет, а что ты чувствуешь? Улыбнувшись такой трактовке, я отыскал нужную главу, на которую сразу обратил внимание и показал ей. Сидя рядом с ней и пожелав ей приятного аппетита, я набросился на еду. И хотя мяса и яиц было на одну порцию, хлеба и зелени было в избытке. Их я достал уже после водных процедур. Так что мы, и правда, приятно поели и наевшись, стали думать, чем собственно теперь заниматься. Но лучше ведь показать, на всякий случай спросил я девушку, продолжая осматриваться, используя все способности околомагической формы, то есть те, что не были в классической магии данного мира. Глава 41. Сражение и награды. Приближаясь к склепу, я все больше и больше ощущал магию смерти. Это была она. Герми, любимая, я не могу без тебя. Я наконец потянул ее кофточку вверх. До этого редко мы, конечно, позволяли себе такое, но сегодня, боюсь, мы не стали бы ограничиваться только верхом. Раздевшись полностью и раздев свою малышку до трусиков, я вновь опустился на нее, целуя ее губки, слегка начиная тереться и возбуждая еще больше себя и ее, ощущая, как последняя часть одежды намокает и как тяжело дышит девушка. Я, тем не менее, не спешил. Хотелось, чтобы за своей страстью она даже не испытывала боль, хотя и понимал, это невозможно, но старался довести ее до пика. И когда ощутил, что она уже начинает дрожать, и все ее мысли были направлены только на то, чтобы я ей овладел одним движением, разорвав ее белье, вошел в ее лоно. Ах так, рассказывая ей все подробно, я через контакт с ее аурой проводил анализ повреждений и с радостью констатировал, что их нет. Снова смутив ее, поинтересовался я, и неожиданно получил ответ. Мягко попросила она, сжимая мою ладонь, словно чувствуя, в каком я состоянии. Хотя внешне, я уверен, я не показывал ни капли эмоций. Не давая ей опомниться, я быстро продолжал двигаться в ней, желая скорее довести ее до того состояния, когда она могла свыкнуться с первой болью и захотела сама продолжения. Я, конечно, не врач и точно не имел сотен девственниц, но уж помочь своей любимой испытать оргазм после ее первого раза и сгладить первый болезненный опыт мог однозначно. И со всей своей страстью, опытом этим занимался. Слыша, как ее стоны вновь становятся сладострастными, видя, как девушка сама начинает проявлять инициативу, я только улыбнулся и с радостью продолжил двигаться в таком узком и горячем лоне. Запрокинув чуть голову и застонав, я немного ускорился. Еще немного и это молодое тело, как бы я ни старался, должно было извергнуть из себя семя, да и самой Герме оставалось совсем немного. Теперь при полном слиянии аур, я мог об этом сказать с полной уверенностью. И сделав еще несколько движений, погрузив член на всю его длину, я, наконец, ощутил, как она начинает кончать. Вскрикнув еще громче, чем раньше, девушка выгнулась подо мной, а внутри все стало сокращаться, заставляя и меня испытать ни с чем не сравнимое удовольствие в этом мире и также излиться в нее. Ты уверена? Закончив готовить каркас заклинания, я в тот же миг снял купол и сразу же ударил. Более десятка световых линий, видимых даже в реальном мире, ударили духов, выжигая их и преследуя всех, кто пытался сбежать. И стоило моей ауре коснуться их, как духи тут же погибали. Именно для этого и требовалось время. Заклинание было довольно сложным, и применять его мог только тот, кто хорошо знал магию духов. А с добавлением в заклинание магии разума у паразитов не было ни единого шанса. Улыбнувшись скорой расправе, я положил руку на сердце подруги и стал вливать свою ауру в ее тело, приводя ее энергию в порядок и возвращая ей силы. А затем, взяв ее на руки, понес прочь от склепа. Потом буду разбираться с ним. Сейчас важнее она. Загрузив мозг бедной девочки, я посмотрел на Герми, ожидая вопросов. Но она их не задавала некоторое время, что я даже начал беспокоиться, все ли с ней в порядке. И хотя девушка покраснела, даже попыталась отвести глаза, но все равно было видно, что она с радостью смотрит на меня. И я вполне мог в это поверить. Все-таки я уже не классический Гарри, а более лучшая его версия. Стройный, красивый, высокий, насчет последнего относительно кого смотреть. Но главное, я был действительно развит не по годам, как и она, и только благодаря всем тем упражнениям с медитацией, физическим занятиям, которыми мы все занимались, и энергии вампира. Не знаю, как происходит это преобразование, но установлено, что мы вампиры не только можем обратить, но каким-то образом влияем и на наших спутников, спутниц, заставляя тех хоть немного соответствовать нам внешне. А когда у девушки и так великолепные данные, то сделать из нее красавицу совсем несложно. Герми, назад. Да, да. Открыв ногой дверь, словно вообще забыв о магии, я оторвался от ее губ и последний раз спросил. Да неужели? Но размышлять об этом я буду позже, а пока, избавив ее от кофточки и лифчика, я поцеловал ее грудь. Стоя с ней из-за невозможности прилечь куда-либо, я пока не думал о том, что нам потом делать, да и вряд ли я, о чем думал. Но от таких моих поцелуев, от эмоций, что мы оба испытывали, я начинал все сильнее возбуждаться и уже не мог ограничиваться простыми ласками. И лишь, когда я собирался ее положить на землю, стал соображать, что мы делаем. Тем не менее, девушка не сопротивлялась, и в итоге мы уже оба лежали на холодной земле, траве точнее, а я покрывал ее тело поцелуями. Это паразиты, духи, что питаются аурой и жизненными силами, а затем захватывают тело и живут в теле убитого. И если 20 паразитов хватит на то, чтобы высушить любого до дна за секунду, то захватить его тело они смогли бы только за минуты полторы. Даже я, изучая духов и разные миры, не могу сказать точно, кто они и как потом они живут в теле мертвого, но достоверно известно, что, захватив тело, они преобразуются и учатся поглощать силы из окружающего пространства. Непроизвольно делясь своими эмоциями, целуя и лаская ее тело, испытывая, как и она, жар и желание продолжать, я услышал ее стон наслаждения и просьбу, и лишь только тогда остановился. Вместо того, чтобы продолжить, я резко прекратил ласки и произнес. Разозлившись, я создал простое заклинание из ауры и ударил им первого паразита, сразу же выжигая его. Но подобные методы были слишком расточительны, и потому убить весь десяток я так не мог. Зато мог создать из ауры барьер, чем сразу после убийства еще двух духов и занялся. Еще несколько секунд, и я чуть ослабленный, но довольный, присел на пол, тогда как духи просто не могли подобраться ни ко мне, ни к девушке, и все из-за слабого купола, мерцающего даже в видимом спектре. Вот теперь я мог подготовиться, пока духи, не понимая еще, что обречены, продолжали безуспешно долбиться в защиту. «Тебя атаковали. Прости, это моя вина, я не сразу понял, кто перед нами. Не вини себя, ты не мог все предусмотреть, но расскажи, кто они?» «Герми, не знаю, что там, но довольно страшно и интересно. Вот только было поздно. Девушка, вскрикнув, упала, а я, усилив связь души и тела, испустил простой импульс в духовную среду. Больше десятка. Это очень плохо. Эти паразиты уже прошли в наш мир, а портал давно исчез, но благодаря тому, что этот вид духов, астральных духов, был довольно редким и портал оказался не совсем обычным. Его главной особенностью был остаточный след, который сохранялся больше года. Слабый, едва ощутимый обычными магами, но хорошо осязаемый магами пространства и разума. И, к сожалению, я был и тем, и не сразу понял, что он из себя представляет. И теперь девушка была полностью всосана ими, а я был в большой опасности. Так-то уничтожить их не проблема, если ты готов к встрече с ними, но вот как сейчас их убийство превращается в большую сложность. Все дело в том, что для уничтожения этих духов надо либо самому выйти из тела, либо использовать узконаправленные навыки уничтожения духов. На первое я пойти не мог ввиду незащищенности тела, на второе не хватало времени, а они продолжали атаковать меня и Герми. Меня, чтобы хоть чуть ослабить, а ее, чтобы полностью овладеть ее телом. Говоря и за себя, и за подругу, воскликнула Гермиона. А я, не удержавшись вновь, нежно коснулся ее губ своими, даря ей страстный и такой требовательный поцелуй. Проникая язычком в ее ротик, играясь с ее язычком, я стал сжимать ее тело в своих объятиях и ласкать ее попку. Сразу возбуждаясь от этого, я и так всегда был чувствительным, а тут молодое тело и гормоны. Я старался передать ей свои чувства и также слегка возбудить ее, и совершенно не считал, что делаю плохо, ведь я не заставляю, я просто делюсь с ней своими чувствами. И ощутив их, она и без того разгоряченная, сама стала прижиматься и тяжело дышать. На кладбище, после того, как она чуть не умерла, а может как раз и из-за этого, но мы позабыли обо всем на свете и наслаждались друг другом, целуя друг друга, лаская разгоряченные тела и желая уже сорвать к чертям эту одежду, мы тем не менее пока сдерживались. Вот так неожиданно и восхитительно, совершенно дико, мы собирались продолжить этот день, и шепча в перерывах между поцелуями, и порталы в их мир тоже совсем необычны. Их,

Положив руки на ее попку и целуясь с ней, я снова потерял счет времени и контроль над собой. Невероятное удовольствие сводило меня с ума, я стонал сквозь поцелуй, мой член не слишком уж маленький для моего возраста, был уже твердым и прижимался к ее телу. Наверняка, он бы еще вырос, но для ребенка он уже был вполне хорошим, и объяснение такому было только одно, маги взрослеют быстрее. Так что, когда он стал тереться о ее тело, Герми совсем потеряла голову от удовольствия. Ей было приятно, что я так реагирую на нее, нравилось ощущать руки на своем теле, и девушка со всей страстью отвечала мне, лаская и целуя в ответ. Стало жарко, и если бы мы не были в душе, то думаю, я бы уже начал плавиться или дымиться, а так только приятно сходил с ума от страсти и слегка дрожал. Но теперь сама Герми старалась не отпустить меня, и даже когда я разорвал поцелуй, требовательно произнесла: «Не останавливайся». Тут же после этих слов целуя и прижимаясь, со всей силой, со всей страстью, и я поддался. Понимая, что этим должно было закончиться, я стал тереться о ее тело, возбуждая и без того пылающую девочку. И когда мы уже не могли сдерживаться, стал ласкать ее рукой. «Я люблю тебя, Герми, очень хочу тебя сейчас». И она принимала это и меня таким, с моими желаниями, несмотря на то, что воспитывали ее в строгости. Удивительно, как вообще ее отпустили. Впрочем, я об этом уже говорил, и сейчас точно не время о таком думать. Зато хоть немного смог отвлечься и уже не так набрасывался на девушку, как в первые секунды своей страсти. Но все равно уже готов был войти в нее, хотя и понимал, душ для второго раза не самое лучшее место. Вот только Герми, кажется, так не считала. И когда я уже хотел отстраниться и таки закончить купание, произнесла: «Включи воду и давай тут», а сама покраснела, да куда еще больше, так что залили даже ее ушки. Невероятно. Включив воду и встав вместе с подругой под струи воды, я посмотрел на нее: «Тогда наклонись и обопрись». Немного хрипло, проговорил я, желая войти в нее, стоя позади нее. Самая знаменитая поза, и как иногда мне кажется, самая развратная. Послушавшись и тихо сказав «хорошо», Герми даже задрожала, но выполнила все, как ей сказал, и если бы не моя эмпатия, то я бы мог даже подумать, что она боится. И в тот же момент, ощущая, как она уже возбуждена, стоит отметить, что я даже слегка был удивлен этому факту, я решил совсем немного войти в нее, чтобы не причинять боли и дать ей привыкнуть, и был рад, что она спокойно его приняла. Но пока не спешил двигаться дальше и лишь со временем смог ускорить темп, а уже минуты через три девушка со страстью отдавалась мне, забыв о боли и о том, как это неприлично. Вот тоже странно, просто заниматься любовью, это она может, а заниматься этим в такой позе ей поначалу было стыдно. А я продолжал трахать свою девочку, входя на всю его уже немаленькую длину и держа Герми за бедра, резче, быстрее, заставляя содрогаться все ее тело и вызывая у нее стоны наслаждения, что уже через какие-то 5 минут перешли в громкие крики. Признаюсь, здесь сработала моя эмпатия и мои чувства, что я в момент пика удовольствия стал отдавать ей, но и без этого девушка была заведена настолько, что получала бы удовольствие от легкого толчка. Мне было невероятно хорошо, а Герми совсем потеряла себя в океане наслаждения. Мы вновь стали едины в прямом смысле слова, и каждый ощущал другого. Мы чувствовали друг друга, понимали все, что каждый хотел сказать, и от этого наша любовь друг к другу только усиливалась. Я даже перестал ощущать время и, когда мой оргазм был неизбежен, зарычал. В ту же секунду густая сперма попала в девушку, а Герми затряслась в ответном оргазме. И не удержи я ее, точно бы упала на пол. Отдышавшись и дав время прийти девушке в себя, я с нежностью произнес: «Это было даже лучше, чем в тот раз». Еще бы, все-таки первый раз я осторожничал, насколько мог, а сейчас почти не контролировал свои эмоции и движения, и в результате и сама девушка, и я получили невероятное удовольствие. Та только тепло улыбнулась и, не говоря пока ни слова, выпрямилась, вставая под струи воды. Пора было завершить то, что мы начали, придя в душ, а именно искупаться. А что будет дальше, посмотрим. Глава 43. Открытие. Открыв глаза, я потянулся и с улыбкой вспомнил прошлый вечер, отчего даже слегка возбудился. Доброе утро. Раз уже сам встал, пора вставать и девушке. И коснувшись губами ее ушка, я после этого тихо, но возбуждающе, почти касаясь ее ушка, прошептал своей любимой, а после стал целовать ее, чтобы она не имела ни шанса на продолжение сна,